Глава 9. Как одевались викторианцы? Как одевались леди? Что носила женская прислуга? Викторианцы считали, что одежда, которую они носят, должна служить им многие годы, а даст Бог, перейдет по наследству детям, как передавалось подвенечное платье и фраки. Бедные делали одежду сами, пряли, ткали, кроили и шили, или покупали с рук, как это было в городах. Крашеные вещи стоили дороже, поэтому яркие краски были привилегией богатых людей. Однако в середине XIX века, благодаря развитию мануфактуры, цены на вещи упали. Низшие классы уже могли позволить себе покупать цветные юбки и брюки, доставшиеся им после долгого пути из рук в руки, проделанного этой одеждой. Обеспеченные люди должны были соответствовать статусу. Дом, в котором бросается в глаза достаток, воспитанные дети. Жена в этом случае была показателем финансовых возможностей мужа. Она одевалась в модные наряды и ни в коем случае не должна была выглядеть худой и изможденной. Одежда в викторианское время отражала не только то, что их владельцы делали, но и то, кем они были. В статье 1847 года написано: «Одежда становится языком, на котором люди без слов говорят друг с другом. Каждая женщина, одеваясь, как бы говорит о себе: „Я элегантна, у меня есть вкус. Я добродетельна, хотя и немного небрежна. А я, хоть и не богата, но хороша собой и не прочь позабавиться“». В свою очередь, как ни странно это звучит для некоторых женщин, одеваться хорошо – это скорее обязанность, чем удовольствие. Женщины легко понимали этот язык. Новеллистам достаточно было указать несколько деталей одежды героини, чтобы читательницы поняли, к какому классу ее отнести. Главное, сколько это стоило. Было ли сшито у портнихи или куплено готовым? Соответствовала ли одежда классу и месту, где она носилась? Одежда жены студента медицины отличалась от нарядов жены хирурга, получавшего постоянную зарплату в госпитале. Обе старались выглядеть наилучшим образом в пределах возможностей мужа, чтобы соответствовать своему положению. Веселый наряд с утра или на прогулке – вульгарно. То же относится и к шелковым или хлопковым перчаткам, которые у порядочной женщины – лайковые. Капор на голове уместен для экипажа или кэба, носить же его в другое время – плохой вкус. Правила сводились к одному – леди никогда не должна быть одета лучше и богаче, чем позволяет ее статус, или, иными словами, не должна претендовать на принадлежность к чужому классу. В маленьких городках, где все знали друг друга, в этом напоминании не было смысла. Какая разница, во что мы одеты, все наши секреты и так известны всей улице. Личный вкус был не главным и не определяющим. Он зависел от того, что считалось красивым и приемлемым другими дамами общества. Миссис Брукфилд, знаток хороших манер, писала: «На днях я встретила странно одетую женщину, которая при этом носила волосы в удивительной манере спадавших колечек по всей спине. Вы представляете, она так нарядилась только потому, что ей так хотелось». Демонстрировать свой вкус расценивалось как своеобразие, качество, не приветствовавшееся в Англии XIX века. Важно было не забегать вперед моды. Это осуждалось, как нездоровый интерес к одежде, а выглядеть не слишком выделяясь. Девушке следует выглядеть хорошо, но так, чтобы о них нельзя было сказать, что они придают этому большое значение. Конечно, в действительности каждая женщина должна следить за собой. Это естественно, и об этом не говорилось, как о домашней работе. В книге Уилки Коллинза «Бедная миссис Финч» мы читаем, что невестка миссис Финч была отмечена обществом как безнадежно не соответствующая своему статусу. Не только из-за полного безразличия к одежде, но также из-за привычек, показывавших лень. То есть дама, невнимательная к себе, осуждалась с той же строгостью, как и та, которая слишком заботилась о своей внешности. С появлением модных журналов с иллюстрациями магазины одежды стали более ориентироваться, так как их покупательницы хотели следовать тому, что принято носить в каждом сезоне. Отныне мода не принадлежала только богатым домам. Новые направления одежды вырабатывались и для женщин других сословий. «Брюнеткам», — указывала миссис Биттон, — «подойдет шелк темного оттенка. Для блондинок или тех, у кого бледная кожа, предпочтительнее светлые тона». Сколько именно денег необходимо потратить для того, чтобы выглядеть достойно, зависело от класса. В середине 70-х годов рабочая семья из 5 человек одевалась на 6 фунтов в год или 2 шиллинга 3 пенса в неделю. В обеспеченной семье среднего класса джентльмен одевался на 30 фунтов в год, леди – на 50. На одежду детей тратилось от 10 до 15 фунтов, итого 120. Джанет Маршалл и ее сестра Ада, принадлежащие к высшему классу и имевшие репутацию современных девушек, никогда не тратили больше 30 фунтов каждая, хотя имели гардероб из 40 новых платьев в год. В основном экономия производилась за счет того, что девушки шили платья сами. Они прибегали к помощи портнихи только в крайних случаях, где требовалось – высококвалифицированная работа, например, при изготовлении вечерних туалетов. Платья шили к зимнему и летнему сезонам и тратили на эту работу по 3 часа ежедневно и постоянно искали в магазинах нужные материалы, кружево и отделку. Это был трудоемкий процесс, занимавший много времени, так как выбор был огромен. Продавались все возможные виды шляпок, манжет, воротничков, бантиков и ленточек. Одних только европейских компаний, изготавливавших кружево и работавших на британском рынке, было более 50.